А ничего, что у нас ноги видно? А что у нас видно? Вот, а или может, вот так, может, может выше? Как Степашка с Люшей, чтобы я думаю, вот так сидеть? Подожди, сиди. Смотри. Братан, не надо, пожалуйста. Не надо? Выше вот так поднять. Да не надо, зачем? Точно? Да нет, ну как же, будет занавеска там. А, ну да. Мы будем снимать занавеску. Да ладно. Слушай, ну раз уже начали записывать, давай тогда. Да кури уже, раз начал курить. А подожди, блядь, в смысле, мы уже начали записывать? Ну да. Если что, я не курю, я вообще противник... За здоровый образ жизни. Да. Что у нас? Зеленский встретился с Пашиняном. Это была сходка предателей. Нет, это была сходка великих лидеров. Друзья, которые попали в историю. Да, смотрите. Как лидеры, у которых отвалились кусочки. Да. Я просто весь день за рулем, и вчерашний вечер, как бы, да, поэтому я немного из повестки выпал, только добрался, как бы. Вот просто, чтобы повидать этого парня. Вот, поэтому он сегодня будет главным заводилой. Генератором идей. Заводилой. Я буду сегодня заводилой. Да. Ну, так что, по поводу Пашиняна и Зеленского? Так, братан, ну зачем нам их обсуждать? Ну, встретились... Так, мы же, у нас серьезная программа. Не материмся, потому что мне лень потом вставлять вот эти выстрелы. Встретились конченые. Это, ну, встретились предатели. Подожди, ты так не говори, а то сейчас потом нам будут говорить. Ну, ты сказал, мы встретились, и потом встретились конченые. Да хватит на нас все это самое. Нет, тут, ну, встретился Пашинян с Зеленским. Братан, о чем тут говорить? Ну, может быть... Кстати, подожди. Ты думаешь, им не о чем было поговорить? Все, у меня есть теория. Сегодня в комментариях классные были, кстати, предложения. Короче, вот подожди. Они, знаешь, о чем разговаривали? О том, как сдать территории. А сколько ты потерял? Да. А я вот Не. Я думаю, что Зеленский спрашивал совет у Пашиняна, как можно отдать территории, и чтобы народ оставался довольным. Я тебе хочу сказать, что в принципе у Пашиняна это получилось. Почему? Ну, потому да. что у него отвалились территории без каких-то глобальных там, потерь. Не, ну там по вечерам выходили, люди тусовались. Как Нет, бы. Тусовались, пускай тусуются. Это, я имею в виду, что не было затяжного конфликта, не было кучи там погибших. Значит, в этом? Да, ну вот у Зеленского так не получилось. Да? У него отпали территории. Плюс с большими... А ты знаешь, я думаю, что если Азербайджан пойдет дальше, то территории продолжат отпадать. А они понимаешь, будут отпадать. Понимаешь, в чем дело? Дело в том, что когда вот все произошло в 2014 году, то были люди, способные и готовые сражаться. А в данном случае оказалось, что на материковой Армении, да, то есть... В Карабахе подразделения, может быть, и были готовы сражаться, но они же смотрели как бы на столицу, то есть им нужно было понимание, мы вас поддержим, мы вас признаем, там еще что-то и так далее. А что они услышали? Они услышали от Пашиняна все стопы, как бы, и никакой войны не будет, эскалации тоже и тому подобное. Хотя, с другой стороны, я вам скажу, если мы берем 2014 год, вот от нашей столицы, да, из Москвы, мы слышали ту же риторику. То есть нам говорили, нет, никакого референдума не должно быть, мы все равно его провели. Нам говорили, все эти годы Украина целостная, вот там и тому подобное, да. Я имею в виду со стороны Москвы. Но, тем не менее, мы все равно сражались, мы стояли на своем. В данном случае, как бы, не получилось, да, вот... в другой стране, на другой территории. Ну, это как бы дело каждого. И опять же, я хотел бы сказать, что иногда народ может повлиять на власть. Но вот опять же, в данном случае хороший... не хотел он этого. Он... Какие-то пророссийские, значит, граждане выходили, что-то требовали, но повлиять не смогли. Ну, просто, видимо, у них в их понимании было кого обвинять, да, и они... всей толпой просто обвинили Россию и на этом все, да. У нас как бы тоже было что обвинять, но мы решили как бы не обвинять, а просто сражаться дальше. Опять же, если про 14 сегодня было просто еще... реально похожая ситуация. Точнее, сегодня. На днях еще была интересная беседа. Так. Дмитрия Гордона и Алексея Арестовича. О, кстати, сегодня я видел, что в лентах новостей это было, но я так и не посмотрел. Алексей Арестович тоже нарисовал радужное будущее. Для кого? Для Украины. Но... Он сказал весной, ну не весной, весной, кстати, сказал другой известный блогер. А он говорит, все равно будут переговоры. То есть, либо Зеленский подпишется под отторжением территорий, да, в пользу там европейского будущего. Его хотят в любой ценой посадить за переговоры. Если он не садится, ну, за слово переговоров, да, то, соответственно, выборы, и на выборах он дальше не проходит. Угу. Да и хрен на них. Нет, просто риторика у... Но Арестович буквально недавно также говорил, если Украина объединится с Россией, как бы если конфликт закончится, и Украина согласится войти снова в поле России, как бы, да, то это будет мощная держава с самой сильной армией в мире. Как бы, ну, в принципе... Мне кажется, что он добивается того, чтобы на него и в Украине возбудили уголовное дело. То, что у нас возбудили уголовное дело, ему мало. Он хочет, чтобы еще и на Украине возбудили. То есть, чтобы... Так подожди, Арестович сказал, что весной будет? Нет, весной сказал Анатолий. А Анатолий что сказал? Весной будет переговоры. Это сегодня он сказал? Да. Крайнее видео, которое мне вылетело в ленте. Весной будут переговоры, по его версии. Так, весной. Ну, до весны еще много воды утечет. Но опять же, я скажу так. Когда на таком говорят о переговорах такого уровня, что они будут весной, если, допустим, это будет через 2 недели, и говорят, так, через 2 недели переговоры, то это более достоверная информация, то есть в это теоретически можно поверить, чем то, что это будет через там, 4-5 месяцев. Потому что вопросы такого уровня глобального, они всегда меняются, то есть там планы всегда меняются. Поэтому даже если теоретически кто-то решил, что весной что-то будет, вот типа переговоров, да, то это, ну, полная херня, потому что еще миллион раз все поменяется. И в том числе это зависит от обстановки на фронте. Поэтому про весну я не верю. Вот. Я верю в то, что переломный момент скоро произойдет в нашу пользу. Это, конечно, будет зависеть от генерального штаба. И я верю в то, что наша очередь идти в наступление. На каком из участков, я как бы гадать не буду, никому ничего подсказывать, свои мысли тоже. Но я думаю, что будет там серьезный движ. А я скажу, что зависит это не от генерального штаба, а от наших мотивированных бойцов. Да, нет, братан. Подожди. А если нам удастся прорвать фронт на глубину, в том месте, где противник не ожидает, то есть обмануть противника, то тогда это будет, значит, генеральный штаб. Тут не соглашусь с тобой. Я тебе скажу так. Вот уничтожение врага вот уже 5-й месяц в обороне, и наши действия в обороне, они благодаря как раз-таки нашим бойцам и офицерам на передовой, благодаря их стойкости, благодаря их интеллекту, военному интеллекту и их навыкам, да, и желанию сражаться и бить противника. А вот наступательные операции, масштабные, здесь какими бы бойцы замотивированы на местах не были, если нет серьезного плана и не налажено взаимодействие всех родов войск и многих подразделений на каком-то участке фронта, чтобы прорвать фронт и зайти в оперативные просторы. Вот если нет этого взаимодействия и нет этого плана, то как бы не получится. Мы уже видели вот под Угледаром, что было. Я тебе хочу в том году тоже немножко парировать. Да. Просто наступать, как сейчас наступали украинцы, просто ходить в атаке и терять людей, мы можем и сами. И бойцы это могут делать, потому что как, ну, вот я об этом и говорю. По шутке, как это была шутка, это же фантазия, да, такого не бывает, как обычно наступают, да? Говорят просто группе людей, идите возьмите опорник. И вот эти люди ходят туда. Так могут наступать даже, ну, не очень умные люди. Но когда мы говорим, если будет прорыв на глубину, то есть фронт рухнет, вот чтобы задумка, фронт, будет, знаете, будет задумка. Если вдруг кто-то попадется, у кого есть ум, задумка, ну, ум, да, и они вдруг прорвутся, с минимальными потерями, то тогда мы скажем, это заслуга генерального штаба. Вот, я об этом и говорю. А пока вот будут просто ходить туда-сюда, наступаем-отступаем, ну это... Нет, я вообще не рассматриваю негативный вариант. Я и говорю, что зря. Наш успех наступательной операции в первую очередь будет зависеть от генерального штаба. От обеспечения необходимым для наступления там, БК, вооружения, личным составом и так далее. И всего остального. Поэтому я надеюсь, что все ошибки учтены прошлых периодов. И что, ну, опять же, я не знаю, но передо мной, к сожалению, генеральный штаб не отчитывается. Да, и передо мной тоже. Да ладно, не что, перед ним точно. К счастью, не отчитывается. Не к сожалению, а ко мне, у меня к счастью не отчитывается. Ну, просто понимаешь, у тебя амбиции это только поспать побыстрее. Мои амбиции играть в компьютерные игры, понимаешь? Если у меня нет... И поспать. Да, если у кого-то есть... стать властелином вселенной. Вот. А у меня как бы они... Чтобы от меня отстали и поиграть в компьютер. Очень далеко идущие в пределах вселенной. Да? Чтобы наша, значит, телепередача не была сильно, значит, политическая. Вот есть новость военная, которую я хотел бы обсудить. Да. Потому что вот многие уважаемые, значит, телеграм-каналы, которые разбираются в технических моментах, они вот начали осуждать. Сейчас вышла гаубица на колесиках. То есть автомобиль бронированный и там гаубица. Вот. И многие ребята начали говорить, что вот гусеничная техника, колесная техника это плохо. У нас очень много артиллерии, которая вообще буксируемая. Да. То есть которая сама вообще не едет. То есть она вообще не едет. Она стоит только. Ее надо собирать, цеплять за грузовик, везти, перевозить. Да? Здесь... Не знаю, может, нас услышали боги, может быть, люди сами докумекали. Да? Вот мы с 2019 или 2020 год у нас был стрим с Владленом, да, и я говорил: посмотрите, значит, наш противник закупает, там, по-моему, чешские, я сейчас могу ошибаться. Они делали Богдану, они нет, свои они делали, пытались но сделать, потом они закупили. Были некоторые косяки. Они закупили, да. Значит, по-моему, чешские или чехословацкие, какие-то там, короче, вот, значит, из Европы гаубицы, и уже юзали их, ну, прямо практически перед СВО, да, мы говорили, обратите внимание, то есть у нас есть опыт, мы воевали, да, мы воевали в Сирии, я много раз об этом говорил, что в Сирии мы приезжали, ставили гаубицы, и противник не применял, у него не было возможности применять контрбатарейный огонь. То есть он, в принципе, отвечал, но это было настолько редко, что, в принципе, никто даже с позиции никуда не разбегался. Да? Mm-hmm. Если мы возвращаемся там, в 15-й год, да, нам приходилось приезжать на позиции, на пикапах, на патриотах, выбрасывать этот миномет, быстро раскладываться, стрелять, да, отстреливать БК, потом это быстро запрыгивать в машину и уезжать. Потому что противник тут же отвечал. Да. И то есть у нас уже тогда появилась в голове мысль, да, что артиллерия должна быть мобильная. И вот кто-то там, в Ростехе там, додумался и сказал, все, давайте вот сделаем этому дураку в трусах на лице, сделаем ему пушку, чтобы он, короче, успокоился. Потому что он уже там, с 2020 года это повторяет, и просто, чтобы он от нас отстал. Мне сделали пушку, и тут вдруг другие телеграм-каналы говорят, да гусеничная техника лучше. Вы понимаете, в чем вопрос? Я... не выступаю, чтобы гусеничные гаубицы запретили. То есть я не говорю, что гусеничные гаубицы плохие. Я говорю, что нам нужна колесная гаубица. Я приводил пример, да, что силы специальных операций, там, я сейчас раскрою секрет, есть артиллерия, там стреляют люди с минометов. Там ребята стреляют там, с Д-30, они умеют стрелять, они обучены. Там есть, служат офицеры, которые заканчивали специальные вузы. И они разбираются в стрельбе, оказывается, с пушек тоже. Они не только ходят с автоматами. В ССО тоже стреляют, артиллеристы есть, вы представляете? И вот если мы просто забежим вперед, подумаем о том, что вдруг у какой-то там отдела ССО, да, вдруг появляется пушка на колесах или на гусеницах. Давай на гусеницах. На гусеницах это очень долго. И вот едет колонна, значит, да, из бронеавтомобилей там «Тигр», БТРа, едет там куча каких-нибудь хайлюксов, там, блин, да, я не знаю, лэндкрузеров 70, как на сафари, да? И где-то вдалеке. И где-то вдалеке за ними везут на тягаче гаубицу, потому что, ну, она гусеничная, она не может ехать со скоростью там 100 км в час, там, или там 70 км в час, или 80 км в час, как едет, значит, эта колонна. То есть, вполне возможно, когда эти люди приедут на место, да, там, запустят свой самолетик, там, типа залы, или я не знаю, на чем они летают. Группа, которая пойдет, значит, в тыл врага, а мы видели видео, где они расстреливают машинки с противником. Их, как правило, прикрывает артиллерия, да, ну, может быть, там, дивизионная, там, еще какая-то. Но возможно, у них вот есть своя гаубица, которая может точно тут же, вот как в телефонном режиме, наносить удары. Да? То есть, эта гаубица, она бы вполне себе подошла этим людям. Да? Но есть наши патриоты, которые говорят, нет, эта пушка не нужна, нам нужны только гусеничные. То есть, люди зациклились ну, вот, на одной ступени. Да? Им говорят, давайте развиваться, давайте придумаем новое орудие на новой, значит, базе. Нет, старое дайте нам. То есть, но если мы даже посмотрим, что автомобиль грузовой, но его, наверное, проще делать, чем там, телегу для гаубицы. Да, однозначно. Это все стоит недорого. Да? Кабины для Уралов бронированных, они уже он штампуют, уже какие только не ездят. Да? Плюс движок, как бы, да. Да, все, ну, все просто. Моменты, да. Колесная база. Хорошо. Вот один человек говорит: нельзя, по осколкам нельзя ездить. На гусеницах ты по осколкам ездишь сколько хочешь, а вот на колесной пушке ты не сможешь ездить по осколкам. Но люди на хайлюксах как-то доехали сюда. Да, на Уралы ездят, они там нормально. Да, Урал ездят. Уралы ездят. Плюс там же есть еще моменты, под, блин, БТР ездят. Слушай, да ну нет такого, осколки, ты врешь. Осколки. Ты тут... когда был в последний раз, да, на передовой? Да. Только со стрелком только ездил. Да, а да, ты знаешь, что все изменилось? Пешком ходят. А ты знаешь, что только на гусеницах сейчас ездят? Даже мотоциклы на гусеницах, как у фашистов были, понимаешь? Ну то есть... Нет, здесь момент какой? Конечно, мобильность это очень важно. Плюс нужно понимать, что гаубице не нужно... там как танку поломать лесопосадку, просто пройти этими гусеницами, все там нахрен смять, блин, вот просто чтобы выйти на огневую позицию и прямой наводкой ударить. То есть гаубица, она может выехать где и удобно. Вот есть поле, да, вот тут я не пройду, а тут я пройду. Какая разница, я могу стрелять отсюда или 100 метров левее? Да, с асфальтированной дорогой. Похер, да, с асфальтированной, да похрен вообще, конечно. Но это скорость, скорость доставки, блин, да, скорость отработки и скорость, когда можно свалить оттуда, как бы, понятно. Но мы как бы об этом ранее как-то уже этой темы тоже касались. Поэтому, ну, здесь, ну, очевидно. Ну, то есть смысл какой, что... Кто-то все-таки пытается мыслить современно, кто-то пытается что-то какие-то вот вводить на что-то новое. Не, не, да, я думаю, здесь не из-за этого. Я думаю, здесь, понимаешь, в чем дело? Я думаю, тут тоже сильно ругать не стоит тех, кто критикует, и тех, кто за гусеничную технику, потому что у нас общество, к сожалению, привыкла не доверять официальным СМИ, не доверять официальным там, лицам, спикерам. Да? Любое нововведение воспринимается как, а, наверное, хотят украсть или там что-то сэкономить, чтобы украсть. Нет, тут же тут претензия поэтому... была именно не в том, что украсть, тут именно в технически была приведена. А это что... уже аргументация. Да, что вот это такие, уже аргументация такие позиции, орудия не нужны, да. Вот надо делать вот эти. Да? Это уже аргументация, когда у человека есть позиция, он смотрит что-то новое, блин, точно тут какая-то фигня, так, надо думать какая-то, это уже кидок. Аргументация. Это кидок. Да, да. Поэтому здесь тоже не стоит сильно ругать, нужно так, просто... Так мы не ругаем, мы говорим не, о том, я что... я не про нас, я про то, что вообще, как бы, да, но есть у людей такая позиция, но понятно, что она, скорее всего, спровоцирована вот, ну, просто недоверием, понимаешь? Поэтому, ну, здесь нужно работать, как бы, над доверием общества. Ну, в принципе, у нас сейчас и государство, и общество, все перестраивается, все меняется в лучшую сторону, поэтому, я думаю, все будет нормально. Вот, а насчет колесных гаубиц, ну, конечно, как бы это, ну, мы об этом уже говорили. Это конечно. Очень важно, и это мобильно. И это в плане базы, ну, колесная база, она дешевле гусеничной. И в плане ремонта и всего остального, поэтому... Ну, даже вот мы едешь, да, вот по фронтовой дороге. ты видишь, что гаубицы на гусеничном ходу, их возят тягачи. Тягачи, да, да. А колесная гаубица, конечно, может идти в составе колонны с любой скоростью, ну, с которой может ехать колонна. Конечно, износ двигателя другой и все остальное. Да, двигатель на грузовой машине взять, переставить на другую, там, ну, мне кажется, проблем меньше, чем разбирать все это. Вот. Да, ну конечно. Конечно. При этом, ну, для танка, конечно, колесный танк это смешно, да. Вот для пустыни, вот как вот это французские эти АМРы, ну, для наших условий это смешно, потому что танку часто надо просто, вот есть лесопосадка, вот тебе надо вот просто здесь проехать, да, и ты вот по любому покрытию должен пройти, как бы, да, пройти надежно. Поэтому здесь все понятно. Вот. И вести огонь часто на ходу. Да, вот почему современные танки могут огонь на ходу. Да? На колесной базе на ходу ты особо там не постреляешь. Поэтому с танками все понятно. А насчет самоходных артиллерийских установок, ну, как бы гусеницы это хорошо. Наверное, просто в свое время было дохрена гусеничных баз, просто решили. Нет, разница между нами и теми людьми, которые хотят запретить эту пушку, в том, что мы не запрещаем гусеничную технику. Пускай ее будет хоть миллион, да, ну, артиллерии, да, на гусеницах. Но мы также просим, чтобы сделали и колесную. Конечно. А люди, которые нам парируют, они говорят, нет, не делайте эту технику, надо только вот на гусеничном ходу, она лучше. Ну, то есть, как бы, ну, ты понял, да? Безапелляционно. Она... Братан, ну, она однозначно круче выглядит. Однозначно круче выглядит. Ну, шлемофон у тебя там. Не, ну, вообще, все, ну, ты прикинь, такая фигня, пушка, блин, да? Царь она пушка. Же больше, чем у танка. Гусеницы, ну, реально, это круто выглядит. Это очень круто выглядит. То есть, лучше фоткаться на фоне вот такой пушки, чем фоткаться на фоне вот там что-то колеса какие-то, всем привычные, понимаешь? Потому... А, ладно, да. Тогда на сегодня все, да? Нет, подожди. Так что нет. Еще, да, у меня на канале, может, многие видели, и у админа, ты же репостнул к себе, да, вчера еще. Вчера общался с интересным человеком, я думаю, что интервью выйдет в ближайшее время, вот, то есть, человек служил в украинской погранслужбе, он много лет был сначала, отвечал за связь, а потом вот в прошлом году, в 22-м году, его назначили начальником отдела кибербезопасности. И все эти годы службы он взаимодействовал со спецслужбами сначала, там, как я понял, ЛНР, МГБ, там, да, потом после начала специальной военной операции уже с нашей общей, так сказать, службой, о которой никто не говорят, и у которой много подписчиков из этой службы, это ФСБ, да, вот. И парень просто, ну что такое, чтобы понятно было, да, вот что это такое, то есть человек, вот есть подразделение, в данном случае там Мукачевский пограничный гарнизон, да, или погранотряд, там как это. И вот он отвечал за кибербезопасность, то есть проникновение извне, да, то есть это вся вот цифровая инфраструктура подразделения, это сервера, это связь, плюс это через них можно получить доступ к серверам в центральном аппарате в Киеве и так далее. И вот наш человек, да, который помогал, так сказать, нашим службам проникать вот как раз таки в сервера, на все носители, которые есть в этом подразделении, которые есть в центральном аппарате, а значит, которые есть во всех подразделениях и тому подобное. То есть, какой уровень информации, которую он помог добыть. Ну и там много чего другого. Он также разные помогал и координаты давать, и списки, и тому подобное. Поэтому человек очень интересный и на самом деле очень важный в плане разведки. Вот, очень важно. Ну, те, кто в теме, они это прекрасно пошли понимают. Пошли есть. Кстати, прошу обратить внимание. Раньше я просил есть, да, а он спать. Теперь и он просит есть. Пошли. Есть и спать. Сразу, да. Все, друзья, всем пока.